Здесь, естественно, возникает другой вопрос. С чего же начать развитие в себе психической энергии? Нужно начать с того, с чего начинается всякое познавание, то есть с признания существования самой психической энергии и познания простой, но великой истины, что эта великая сила находится в нас самих. Но раз эта великая мощь находится в нас самих, то ясно, что нужно начать с познания самого себя. Но здесь мы снова возвращаемся к исходной точке, откуда начинается всякое высшее познавание, к познанию себя, о необходимости чего уже много раз в разных учениях твердилось человечеству с самых древних, вплоть до наших дней. Но что некоторыми современными «мудрецами» в кавычках признается как самоутверждение и вредное заблуждение. В учении сказано: «Не доходит человек до понимания своей мощи без руководителя. Много всевозможных уловок таится на пути человека. Каждое приютившееся явленное ехидно надеется скрыть от человека самое драгоценное. Он, как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяние, но сокровище в нем самом. Мудрость всех веков указывает: познай самого себя. В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но тем не менее путь един». Аум, параграф 371. Необходимость развития психических сил, или по современной терминологии духовности, не чужда многим людям нашего времени. Мысли о необходимости такого развития наполняют пространство и постепенно входят в головы людей более или менее к этому подготовленных. Многих соблазняет мысль владеть духовными силами с целью пользоваться влиянием в обществе, с целью приобрести власть и господство над людьми, с целью совершать «чудеса» в кавычках и разного рода фокусы. Таким образом, это требование новой эпохи и задание текущего момента человеческой эволюции усилиями темных сил направлено в отрицательную сторону. Лишь небольшая часть истинных искателей убереглась от многочисленных уловок, расставленных темными силами на этом пути человека. Именно как сказано в выше приведенных словах учения, много уловок таится на пути человека, имеющих целью скрыть от него самое ценное и подсунуть ему вместо хлеба камень, вместо самого драгоценного никуда не годный суррогат, вместо психической энергии низший психизм, с тем, чтобы с правильного пути увлечь его в преисподнюю. Истинное развитие духовных сил или психической энергии не может быть делом легким и быстро достижимым, поэтому современный человек, не знакомый с основами своего существования и действием космических законов, предпочитает такие способы и таких учителей, которые сулят ему быстрое осуществление всех его эгоистических желаний. Но известно давно, что самые легкие и самые быстрые способы оказываются самыми трудными и самыми медленными, ибо вместо нормального и правильного восхождения превращают людей в требующих космической переработки подонков сорных. О вреде низшего психизма говорилось уже неоднократно, но в связи с вопросом развития психической энергии нужно еще раз остановиться на этом отрицательном явлении, ибо оно принимает размеры истинного бедствия. По всей планете развелось бесчисленное множество разных учителей, которые за сходную цену, механическими способами и разными позами и положениями тела, вплоть до стояния на голове, готовят из людей космический мусор. Цитата. «Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, делающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к миру огненному должен бороться с этими силами зла. Мир огненный, часть 3, параграф 309.